Пустая комната выглядела точно так же, как вчера вечером. Рассеянно подойдя к окну и раздвинув разноцветные пластиковые жалюзи, Анна выглянула на улицу. Внутренний дворик дома, чистенький и безликий, а освещенный одиноким фонарем, был пуст. Только у их подъезда стояла черная представительская «Волга», гибрид с включенными фарами. Рядом с ней неторопливо прохаживался мужчина, но Анна видела только темный контур и огонек сигареты в его руке. Смутное ощущение близкой беды кольнуло сердце. Отчего-то квартира, несмотря на двойную дверь и патентованную сигнально-охранную систему, больше не казалась ей крепостью. И в этот момент опять раздалась резкая трель видеофона. Анна вздрогнула и поспешила в коридор, оставив за спиной включенный свет и сидящего на стуле очень усталого человека в потрепанной одежде вечного путника. Они шли к селу всю ночь. Теперь поступь Ярослава приобрела необычную легкость, почти как у Отзела, вновь шагавшего впереди. Он безошибочно ставил ботинки на ровные участки почвы и уклонялся от невидимых в темноте веток, норовящих листнуть по лицу. Шагали молча, сосредоточенно поглощая километр за километром, но при этом оба чувствовали, не успевают. Когда Ярослав возник из темноты у костра, на котором булькал котелок с ароматной похлебкой из крупы, заправленной перетертыми с травами салом, Юган поприветствовал его, как ни в чем не бывало. Ярослав посмотрел в непроницаемые черные глаза шамана и понял, что тому известно и про морлоков, и про то, что теперь Ярослав обрел имя Неокта. Поэтому он коротко ответил на приветствие и сразу перешел к делу. «Торопиться надо, Юген, беда у порога». «Да, силен. Дух, это хорошо», — без улыбки ответил шаман. «Но плоть нуждается в пище. Перекусим и в путь. Возможно, теперь долго без еды обходиться придется. А беда — это вещь все равно приходящая, раз уж решила. И несколько минут здесь роли не сыграют. Садись, поешь». И только упаковывая рюкзак, Отзел спросил, искоса поглядывая на Ярослава в свете затухающего костра. «Ну и кто к тебе явился?» «Ага, не знаешь», — усмехнулся про себя Ярослав. «Наверняка все это время старый шаман пытался разгадать для себя эту загадку и не смог с ней справиться». «Придет время, он сам себя покажет», — ответил Ярослав, ожидая, что шаман будет настаивать на своем. Он и сам не знал, что его заставило так ответить. Севен запретил открывать посторонним только их общее имя. Ярослав справедливо полагал, что обретение им такого покровителя, как Халатун, будет по достоинству оценено шаманом. Но что сказано, то сказано. «Ладно», — хмыкнул Юген и силой затянул горловину рюкзака. Извиняться за то, что Ярослав едва не погиб, он, по-видимому, не собирался. «Все правильно», — подумал Рязанцев. «Шаман сделал свое дело, провел его к объекту и даже честно упредил о возможной опасности». Сейчас они молча шли по тайге, и каждый думал о своем. Шаман не предпринимал больше попыток заговорить. Лишь изредка вскидывал лицо к небу, высматривая розовую зарю, и яростно скрипел зубами. Иногда над ним проносилась тень ворона, и Ярослав чувствовал, как между призрачной птицей и человеком идет негласный диалог. Однажды он пропал на целый час, а когда возник на плече Отзела, выглядел так, как будто побывал в мясорубке. «Что, стар становишься?» вслух произнес Отзел каким-то чужим, скрипучим голосом. «С загонщиками справился, а нескольких тудинов осилить не смог». Ворон захлопал потрепанными крыльями и начал медленно клониться в сторону, теряя очертания. Отзел, не сбавляя хода, сгробастал его в охапку и сунул под куртку. А потом задал такой темп, что Ярослав вынужденно перешел на бег. Но все равно к дому шамана они вышли, когда уже совсем рассвело. Под ногами хлюпала мокрая земля, пропитанная растаявшим поздним снегом. Едва завидев берег Амура с одиноким домом, стоящим над обрывом, Ярослав понял, что все самое плохое уже случилось. Они почти взлетели по узкой тропинке и остановились, оценивая открывающуюся картину. На площадке перед домом стоял изувеченный черный джип Nissan Armada с тонированными стеклами. Задняя дверца, искореженная и помятая, валялась в нескольких шагах от него, а на крыше виднелись глубокие рваные раны, как будто на машину напал безумный экскаватор. Фары, продолжавшие гореть всю ночь, освещали дом, внешне выглядевший почти обычно. Но Ярослав посмотрел на него внутренним зрением и увидел, что по его стенам, словно черная смола, стекает зло. Его оставили те, кто ушел отсюда совсем недавно. Ярослав не удивлялся тому, что он стал видеть и понимать такие вещи, о которых раньше не знал. Теперь для него это стало совершенно естественным, как дыхание. Умения и знания вошли в него в тот самый миг, когда он впервые встретился взглядом с мудрыми глазами Халатуна. И теперь он, Тудин-мастер, уже не мог добровольно выйти из древней кровавой игры, начатой в другом мире. Теперь это была и его война, так он считал. Он сосредоточился и попытался увидеть события, развернувшиеся здесь до их прихода, но смог уловить только смутные отголоски чужих мыслей и чувств. А еще образы, от некоторых из них его замутило. Закрывши глаза, Ярослав видел, как сумрачный кузнец Павел Отзел вышел один против пятерки загонщиков. Чувствовал его отчаяние и недоумение. Как же так? Ведь отец обещал, что его семья останется в стороне. Он как будто оказался за спинами загонщиков, неторопливо приближающихся к своей жертве и уклонявшихся от пули старой сайги, как на тренировках в школе своры. Потом он глазами загонщиков смотрел сверху вниз на распростертого у его ног человека и недоумевал, как несколько ударов чуть не отправили его на тот свет. «Надо быть осторожнее», — услышал он голос командира боевой пятерки. «Мастер-ловец нам головы снимет, если мы не получим необходимые ему ответы». А потом, словно ангел мести, появился стальной ворон, и перед домом шамана завертелась кровавая карусель. Оказалось, что тела загонщиков, хоть и на порядок крепче, чем у обычного человека, но также легко разрушаются под напором острого железа, а реакция уступает скорости движения бессмертной оболочки, ставшей пристанищем безжалостного Каукэ. Голова заболела, и Ярослав быстро распахнул затуманенные глаза. Новые способности пока давались через силу. Старый шаман уже успел сделать несколько шагов к дому и теперь осматривал покалеченный джип. «Тут был пленник», — тихо произнес он, поглаживая покрытые утренней росой борт машины. Ярослав сделал над собой усилие, прикрыл воспаленные веки и увидел, как из раскуроченного багажника выбирается перепуганный прапорщик Саша, на ходу срывая с запястья обрывки черного скотча. И тут же, почти без перерыва, пришла другая картинка. Как к дому с трех сторон подошли три мастера, а над крышей возникли небольшие черные смерчи. Сквозь них прорывались в наш мир злобные амбаны и дептери. Миг, и из дома вылетели несколько сгустков бестелесной энергии. Заплясали, закрутились волчком, на глазах обрастая камнем, и вот уже десяток каменных круглоголовых воронов вступили в схватку со своим извечным врагом. И победили бы, не будь рядом чужих мастеров. Вот они, осколки камня валяются под ногами, втоптанные в грязь. «Пойдем, молодой Тудин, мне нужна твоя помощь», — позвал его Отзел. Ярослав вновь открыл глаза, мимолетно подумав, что, вероятно, ему на роду написано быть всегда молодым, опером, направленцем, теперь вот тудином.